Блюхер. Товарищ Серышев, вчера, прося оставить Троицк-Славский полк на станции Ин, вы мотивировали это тем, что не имеется полной уверенности в удержании станции Ин в случае перехода противника в наступление частями Инской группы. Сегодня вы от вчерашней неуверенности перешли к убеждению, что сможете не только отбросить наступающего противника, но и занять станцию Волочаевку. Свое решение перейти в наступление вы мотивируете тем, что задыхаетесь на проклятом участке станции Ин-Ольгохта и что не можете на этом участке вести какую-нибудь сторожевую службу. Эти противоречия мне непонятны, поэтому я вынужден потребовать от вас выполнения следующего плана. Перешедшего в наступление противника разбить и отбросить к Волочаевке, не переходя своими частями в решительное наступление до полного сосредоточения кавалерийского дивизиона Читинской бригады в районе станции Ин. Этот дивизион сменить на станции Тихонькая с водным отрядом, сформировать который вам надлежит из частей тыла в районе станции Бира. Второй этап операции должен состоять в следующем. 5-й, 6-й и особые амурские полки составляют сводную стрелковую бригаду, которая переходит в наступление по линии железной дороги на Волочаевку. 4-й кавалерийский полк, Троицко-Савский полк, кавалерийский дивизион Читинской бригады составляют сводную кавалерийскую бригаду, обеспечивая успех наступления сводной стрелковой бригады, наносят удар по непосредственному тылу Волочаевской группы противника. Отряд Шевчука с этой же целью с севера наступает на Дежневку. Второй этап имеет задачей овладение районом Волочаевки. На выполнение этой задачи мною своевременно будет отдан вам приказ. Без приказа и моего распоряжения наступать не разрешаю. И, наконец, третий этап. Овладение Хабаровском и уничтожение противника в районе его должен начаться только после занятия Волочаевки и проводиться следующим образом. Особый Амурский пехотный полк, 6-й пехотный полк и вся сводная кавалерийская бригада, объединенная командованием Томина, составляют ударную группу и направляются через Новгородское, Новотроицкое, захватывая Казакевичево, на станции Корфовская, разъезд Красная речка, с задачей отрезать пути отступления противника на юг и уничтожить его живую силу. Отряд Шевчука и 5-й пехотный полк составляют группу, задача которой – наступление на Хабаровск по железной дороге. Вот идея занятия Хабаровска и уничтожения в его районе живой силы противника. Она для успешного завершения требует не поспешного и случайного решения, а строгой предусмотрительности и соответствующей подготовки. Теперь же, то есть в ближайшие дни, к ней следует подготовляться, а для этого нужно разбить перешедшего в наступление противника на станции Ин и отбросить его обратно на Волочаевку. Самим же не увлекаться частным успехом и, не подготовившись к решительному наступлению, не переходить. Ваш приказ значительно в деталях расходится с намеченным мной планом, поэтому должен быть отменен, так как намеченная в нем разбросанность частей и отсутствие концентрированного удара по противнику может вызвать неуспех, аналогичный понесенному нами под Волочаевкой. Все это мною будет подтверждено приказом, до получения которого со станции Бира на станцию Ин не выезжайте. Заимка Тимохи. Ванюшин спал и во сне с кем-то ругался грубым, жандармским голосом. Филеры, поработавшие весь вечер поварами, храпели на два голоса. Они лежали, как сторожевые собаки, на шкуре медведя, у самого порога, так, чтобы никто, входящий или выходящий, не мог их миновать. Сашенька и Максим Максимыч сидели возле маленького оконца. Оконце было заледенелое, мохнатое, белое. Лед казался мягким и шерстистым. Сашенька прижалась к оконцу щекой и шепнула. Сначала как будто жарко, а потом очень холодно. Я при вас несколько глупею, Сашенька. Мне при вас хочется говорить только самые умные вещи и обязательно афоризмами. Это, наверное, вам передается мое состояние. Мне тоже хочется быть ужасно оригинальной и умной, чтобы вы не сразу поняли, какая я дура. Смотрите, месяц молодой слева. Загадывайте. Загадала. У вас глазища китайские. Да? Конечно. Разве не знаете? Знаю. Загадали? Загадала, чтобы вы влюбились в меня. Исаев тоже прижался щекой ко льду на стекле и сказал. Сначала холодно, а потом необыкновенно жарко. У вас на скулах румянец синевой, как у склеротиков. Понятно. Не надо держать пальцы на льду, они занемеют. Нет, надо. Исаев взял руку девушки в свою небольшую, но очень крепкую ладонь и сказал. Давайте играть в ладушки. Я не умею. Вы просто забыли. Сейчас я буду петь и подбрасывать вашу ладонь. А вы бойтесь, чтобы я вас между делом не хлопнул по руке. А вы не сильно будете хлопать? Нет, совсем не сильно. Давайте, — еще тише сказала Сашенька, не отнимая свои руки от холодной ладони Исаева. Ладушки, ладушки, — начал тихонько напевать Максим Максимыч. Где были? У бабушки. А что ели кашку? А что пили? Спирт, — улыбаясь, ответила Сашенька и хлопнула Исаева по руке. Вы не по правде играете, я не боюсь вас. Поддаетесь и в глаза мне не глядите. Сашенька, а вот если люди были вместе долго, вечность, а потом вдруг один из них взял и уехал, но чтобы обязательно и в скорости вернуться, тогда как? О чем вы, Максим Максимыч? Я же отказалась ехать Гаврилину в Америку, коли вы не захотите. Когда б вы только видели, как я отвратителен, если сфотографировать мое отражение в ваших глазах. Я кажусь маленьким и расплющенным, словно на меня положили могильную плиту, и рожа, как новый пятак. А зачем вы так говорите? Я же не княжна Мэри. Я прожила революцию и 5 лет войны. Меня окольно не надо отталкивать. Вы мне лучше прямо все говорите, а то я бог весь что подумаю. Исаев взял с полочки маленькую, замысловатой формы свистульку, вырезанную Тимохой, и начал тихонько играть, как на флейте. Сашенька смотрела на него, подперев голову кулачками, и покусывала губы. Луна, громадная и желтая, высветила лед на оконце, и он теперь казался фантастическим врубелевским рисунком. «Знаете, — сказала Сашенька, — вы когда-нибудь очень пожалеете, что не разрешили мне быть подле вас? Я знаю». И он снова начал играть на свистелочке тоскливый и чистый мотив, который обычно напевают пастухи, самые влюбленные люди на земле. Сашенька поднялась из-за стола, накинула свой тулупчик с белой оторочкой и, перешагнув через заметавшихся филеров, вышла на крыльцо. «Кто?» — спросил один из филеров, сунув руку под подушку. «А, барышня! Простите, сон чумной увидел!» Исаев вышел следом. «Смотрите, какая тайга под луной, будто декорация!» «Совсем некрасиво от того, что слишком красиво!» «Если играть богатели возле картин Куинджи, тогда все смотрится иначе!» «У вас лоб хороший, выпуклый!» «Вы про лоб подумали от того, что я вам сказала о музыке и живописи? Вы верно решили, что я умная?»